Это очаровательное смущение, которое то и дело сковывало ее, приводило Нагеля в восторг, и он балагурил почем зря, только чтобы веселить ее. Он даже дошел до того, что исполнил старика Ноя, зажав между зубами пробку. К ним присоединилась и фру Стенерсон. Она заявила, что ни в коем случае не уйдет отсюда, пока все не кончится. По программе оставался еще один номер — выступление двух акробатов, которые она непременно хотела посмотреть. Да, она всегда сидит до самого конца, ведь ночи такие длинные, и ей обычно так грустно, когда она возвращается домой и остается одна. Не пойти ли всем в зал смотреть акробатов? И все пошли в зал. Им навстречу по проходу идет высокий бородатый человек и несет скрипку в футляре. Это органист. Он исполнил свой номер и теперь направляется домой. Он останавливается, здоровается и тут же начинает говорить с Нагелем о скрипке. Да, минутка был у него. Спрашивал насчет скрипки, хотел ее купить, но он, к сожалению, никак не может ее продать. Она досталась ему по наследству. Он относится к ней как к своему другу. Она ему очень дорога. Да, на ней даже есть его монограмма. Он может показать. Это непростая скрипка. И органист осторожно открывает футляр. И вот все видят этот изящный темно-коричневый инструмент, заботливо обернутый алым шелковым платком со струнами, переложенными ватой. Не правда ли прекрасная вещь? А вот эти три буковки из маленьких рубинов, вот здесь, на грифе, означают «Густав Адольф Кристенсен». Нет, продать такой инструмент грешно. Как же без нее коротать дни, если находит тоска? Но вот если речь идет о том, чтобы немного поиграть на ней, взять несколько аккордов, это дело другое. Нет, Нагель не собирается играть на скрипке. Но органист уже вынул инструмент из футляра, и в то время как акробаты делали последние упражнения, а публика хлопала, он продолжал говорить об этой редкостной скрипке, которая переходит от отца к сыну, вот уже в четвертом колене. Легкая, как перышко. Убедитесь сами. Возьмите ее в руки. Да, Нагель согласен. Она действительно легка, как перышко. Как только скрипка оказалась у него в руках, он стал оглядывать ее со всех сторон и коснулся струн. Потом он произнес с видом знатока: «Это, несомненно, Миттельвальдер». Однако понять, что это Миттельвальдер, было нетрудно, поскольку на внутренней стороне деки виднелась наклейка с названием фирмы. Так зачем же было принимать этот вид знатока? Когда акробаты ушли со сцены и публика перестала аплодировать, Нагель вдруг встал и молча, не произнеся ни единого слова, протянул руку за смычком. И в следующее мгновение, хотя люди в зале поднимаются, чтобы идти к выходу, он, не обращая внимания на шум и громкий говор вокруг, начинает играть. И тогда постепенно воцаряется тишина. Этот приземистый, широкий в плечах человек в кричащем желтом костюме вызвал у присутствующих величайшее изумление. Да и что он играл? Какой-то романс, баркароллу, какой-то танец, венгерский танец Брамса, какое-то страстное попурри, резкие волнующие звуки наполнили весь зал. Он склонил голову на бок, и во всем его облике было что-то загадочное. Да к тому же он заиграл так неожиданно, без объявления, стоя посреди зала, где было довольно темно, да еще его странная внешность и феноменальная техника, все это ошеломило публику, он казался каким-то сказочным существом. Нагель играл в течение нескольких минут, и за все это время никто не шелохнулся, никто не двинулся с места. Но вот в его игре зазвучали патетические ноты, прорвались дикие неистовые звуки фанфарной силы, при этом он сам словно замер, и лишь рука его со смычком летала над струнами, а склоненная голова плотно прижимала скрипку к плечу. Выступив так неожиданно даже для устроителей вечера, он как бы взял штурмом всех этих равнодушных горожан и крестьян из окрестных хуторов. Они не могли постигнуть, как такое вообще возможно. Игра Нагеля казалась им еще лучше, чем была на самом деле, просто верхом совершенства, хотя он и играл с необузданной лихостью. Но спустя несколько минут он вдруг взял 2-3 диссонансных аккорда, скрипка завыла, застонала так душераздирающе, что все застыли в недоумении. Еще 2-3 такие вопля, и он разом оборвал игру. Он опустил скрипку, и все кончилось. Прошло не меньше минуты, прежде чем люди опомнились. Разразилась буря аплодисментов. Кричали «Браво!», вскакивали на стулья и снова кричали «Браво!». Органист с глубоким поклоном принял из рук Нагеля скрипку, погладил ее и бережно положил в футляр. Затем он схватил Нагеля за руку и долго его благодарил. Публика в зале продолжала неистовствовать. Прибежал доктор Стенерсон и, едва переведя дух, воскликнул: «Черт возьми, старина, вы же играете, играете, да еще как!» И он потряс Нагелю руку. Фрекен Андерсон, сидевшая вблизи Нагеля, смотрела на него в величайшем изумлении. «А ведь вы говорили, что не умеете играть». «Да я и не умею», — ответил он. «О такой игре не стоит и говорить, признаюсь вам чистосердечно. Если бы вы только знали, насколько это было дилетантское исполнение, так, подделка. Но ведь звучало как подлинное, не правда ли? Приятно подурачить людей, нечего церемониться». «А не вернуться ли теперь к нашему столику? Попросите, пожалуйста, Фрекен Гуде пойти с нами». И они направились в буфет. Все еще говорили об этом таинственном человеке, который их так глубоко поразил. Даже поверенный Рейнард подошел к Нагелю и сказал с поклоном: «Разрешите поблагодарить вас? Несколько дней назад вы пригласили меня к себе на ужин, но я был занят и не смог воспользоваться вашим любезным приглашением, однако я весьма признателен вам за внимание». «А почему вы закончили такими ужасающими аккордами?» — спросила Фрекен Андерсон. «Откуда я знаю?» — ответил Нагель. «Так получилось. Хотел прищемить дьяволу хвост.